Глава 9. Целый ворох системных сообщений и серьезное предупреждение от системы. Проснулся Хиро с невероятной тяжестью во всем теле. С трудом переместившись в вертикальное положение, командир первым делом медленно снял с себя всю броню и отбросил ее в сторону. Стало немного полегче, но до нормального состояния еще далеко. Бросил взгляд на заляпанные кровью, слизью и непонятно чем еще отдельные части снаряжения, тяжело вздохнув, собрал их вместе и понес в арсенал. Находиться рядом с этой мерзостью ему совершенно не хотелось. По пути он не встретил никого из возросшего после вчерашних приключений отряда, что только радовало. Сбросив доспехи в специальный отсек, предназначенный для очистки и небольшого автоматизированного ремонта, Хиро взял с собой чистую одежду и быстро направился в душевую. Как только освежающие струи воды побежали по его разгоряченному телу, из динамиков раздался голос Инка. «Командир, я счастлив, что вы вернулись в целости и сохранности. Вижу, у вас выдался довольно напряженным вчерашний день». «Не то слово, это еще мягко сказано». Вспоминая то, через что пришлось пройти, командир лишь горько улыбнулся. «Надеюсь, все те трудности того стоили». «Не хотел бы отвлекать вас, учитывая, насколько много у вас на данный момент возникло обязанностей в связи с увеличением количества жильцов, но и не сообщить вам о текущей ситуации не могу». Парень примерно понимал, что ему хочет сказать ИИ, и не ошибся. «Количество оставшейся энергии на корабле находится в минимально допустимой норме. Человеческим детям, которых вы вчера привели на корабль, требовалась срочная медицинская помощь, из-за чего пришлось задействовать медицинский терминал и восстанавливающие капсулы. Следовательно, расход энергии был увеличен. На данный момент ее осталось примерно на 6 часов потребления, после чего все системы корабля перейдут в спящий режим». «Не переживай, этот вопрос уже почти решен. Во время вчерашней вылазки удалось раздобыть несколько альтернативных источников энергии, генераторов». Парень тщательно смыл с себя всю накопившуюся грязь, еще раз ополоснулся и начал медленно одеваться. Времени действительно в обрез, а дел накопилось достаточно. «Первым делом я разберусь со всеми выскочившими системными сообщениями, после чего займусь этой проблемой». «Вы уверены, что те два генератора, находящиеся на данный момент в переносной станции, смогут решить проблему с нехваткой энергии?» «У меня немного другие планы», – сухо ответил Хиро, не вдаваясь в подробности. Первым делом он вновь направился в свою комнату, собираясь некоторое время побыть один. Ожидающие его появления люди смогут побыть еще некоторое время без него. В этом он не был до конца уверен, но искренне верил. Удобно устроившись на кровати, парень несколько раз глубоко вздохнул и открыл системные сообщения. «Поздравляем! Вы успешно выполнили экстренную миссию. Ранг особый, уровень сложности А+. Спасенные вами люди заключили контракт и полностью принимают ваше лидерство. Сейчас они сильно ослаблены и потребуется некоторое время на их восстановление, но вы можете прямо сейчас назначить для них задание. Вам решать, как поступать в этой ситуации». Награда за выполнение. Врач высокой категории, игрок. Относится к вспомогательному отряду, действующему в тылу. Ранг А+. Разведчик, игрок. Относится к информационному отряду, действующему на передовой и в тылу. Ранг А+. Вместе с вами количество жителей станции достигло 10. Станция переходит на второй уровень. Появилась контрольная рубка управления. Добавлены дополнительные помещения, которые вы можете разместить на свое усмотрение с помощью рубки. 500 кристаллов эволюции перешли в ваше распоряжение. Дополнительный бонус. Увеличение ассортимента товаров в магазине. Добавлены два новых отсека. Медицинские приспособления и лекарства, разведывательное оборудование и снаряжение. В связи с выполнением задания на 100% вам назначена дополнительная награда. Скрытая награда – навык. Безопасная зона первого уровня. «Интересно, интересно», – фыркнул про себя командир. Он несколько раз перечитал отчет о выполненном задании, заострив внимание на новом навыке. Памятуя о своих прошлых ошибках с затягиванием изучения информации о них, он мысленно пожелал прочитать описание полученного навыка. Особый навык «Безопасная зона первого уровня». С помощью него можно создавать еще одну дополнительную безопасную зону, при этом основная будет продолжать функционировать и дальше. С ростом уровней количество создаваемых зон будет увеличиваться на плюс один с каждым последующим. Вы можете создавать безопасные зоны в любых местах, полностью зачищенных от зараженных. В случае, если во время перемещения на ней будут находиться нежелательные элементы, зомби, люди или другие недружественные особи, передислокация команды не будет совершена. На данный момент количество доступных для создания безопасных зон 2, активирована 1. Командир пока не понимал, какие преимущества может дать ему дополнительная безопасная зона, но был доволен новому навыку. Ваш организм был сильно перегружен из-за единовременного поднятия одной из характеристик на уровень свыше 50% от изначального значения. Несколько дней вы будете испытывать дискомфорт и получаете дополнительный штраф в размере 20% от всех характеристик. Текущее время штрафа – 63 часа 47 минут 19 секунд. Берегите себя и в следующий раз распределяйте характеристики с умом. «А вот это уже неприятно», – нахмурился Хира. Открыв статус, он действительно увидел свои текущие параметры за вычетом штрафа. По сути, ничего страшного не произошло. Даже с учетом ограничений, они были выше уровня до получения ранга бывалый. Но в любом случае, радовать этот факт не мог. Контракт. Текущее количество членов отряда, заключивших с вами договор, увеличилось до 9. Вы можете назначить для них должности и определить к определенному классу. Название и назначение классов вы вправе придумать самостоятельно или воспользоваться имеющимися. Список всех классов и их особенностей будет доступен в рубке управления станцией. Внимательно изучив все выскочившие уведомления, командир задумался. Новые навыки, дополнительные плюшки радовали, но больше всего ему понравилась награда в 500 кристаллов. Необходимо правильно их распределить с учетом текущей ситуации, чтобы использовать максимально эффективно. В его планы входило посещение магазина, но уже после знакомства с новыми членами отряда. Осталось одно дело – которое он хотел выполнить до этого – подсчитать количество кристаллов эволюции, выпавших во время убийства монстров, и открыть сундуки. На них у него была особая надежда. Подтянув к себе поближе котомку, в которую он все это складывал, командир приступил к задуманному. Первым делом он сосчитал кристаллы. Их оказалось в общей сумме 102. А с учетом полученной награды за выполнение задания, в общей сложности вышло целых 602. Довольно потеряв руки, Хиро отложил их в сторону и принялся за открытие сундуков. 34 деревянных сундука его не сильно порадовали. Выпало 19 сучковатых палок, 10 армейских ножей и 5 амулетов удачи. В отличие от первых двух предметов, на третьем он заострил внимание. Бижутерия первого ранга, амулет удачи. Можно получить из сундука, небольшой шанс выпадения из зараженных первого уровня, в лотерейном магазине и создать самостоятельно. Характеристики плюс 5 к удаче. Можно использовать только в единственном экземпляре. У обладателей классов счастливчик, мастер азартных игр и лучник характеристики умножаются на 2. «Ладно, я понимаю первые два класса, но при чем здесь лучник?» Вслух задал вопрос парень, вертя в руках небольшой кулон в форме четырехлистного клевера. «А почему классу снайпер или мастер огнестрела в таком случае дополнительных бонусов нет? Система, ты, как обычно, издеваешься надо мной?» Ответа не последовало. Впрочем, как обычно бывает в таких ситуациях. Система любит вставлять свои 5 копеек уже тогда, когда это не особенно и нужно. Отложив в сторону полученные из деревянных сундуков предметы, Хиро пододвинул к себе медные. Их у него было всего 3, и он впервые имеет с ними дело. Надежда, что из них выпадет что-то полезное, сильно подогревает его интерес. Первый же открытый сундук его сильно удивил. Помимо оружия, которое он раньше не видел, выпала целая плитка шоколада в обертке без каких-либо опознавательных знаков весом примерно в 100 грамм. Невероятно вкусная и крайне питательная шоколадка. Съев такую, можно восстановить утраченные очки жизни прямо в бою. Восстанавливает 50 очков за 10 секунд. Также можно использовать в создании десертов и есть в чистом виде. В таком случае добавляет плюс 5 выносливости на 3 часа. Эффект будет активирован только в том случае, если ваши ОЖ, очки жизни, полностью заполнены. Очень понравится детям и взрослым, имеющим тягу к сладкому. Очень полезная вещь в перспективе. Командиру очень понравилось описание, но проверять, действительно ли она невероятно вкусная, прямо сейчас не стал. Думаю, детям и нашим девушкам такое придется по душе. Следующий предмет выглядел как железная бита со вбитыми на конце гвоздями. И весил он прилично, не меньше 5 килограмм, может даже чуть больше. Несколько раз повертев оружие в руке, проверяя баланс и удобство в использовании, Хиро вчитался в описание. Оружие второго ранга. Железная шипованная бита. Можно получить из сундука ранга медный и выше, в лотерейном магазине или создать самостоятельно. Характеристики. Плюс 10 к силе, плюс 5 к выносливости. Является системным оружием. С помощью него можно получить опыт за уничтожение зараженных. У обладателей классов мастер тупого оружия, бейсболист и спортсмен характеристики умножаются на 2. Бита его впечатлила, точнее дополнительные характеристики, получаемые от ее использования. Она намного увесистее ножа и обладает большей дальностью поражения. Единственный минус – может легко застрять в теле противника, и этот факт нельзя выбрасывать из головы. О классах он пока старался не думать. Уже не в первый раз он наталкивается на них, но четкого ответа на этот вопрос у него пока нет. Два последующих метных сундука откровенно разочаровали. Помимо выпавших шоколадок, которые он сразу же отложил в сторону, выпал нож и сучковатая палка. Командир надеялся получить еще несколько предметов второго ранга, но выпавшие предметы его расстроили. Отбросив их в кучу таких же, он пододвинул к себе два железных сундука. На них у него была самая большая надежда. «Система, может, хоть сейчас поможешь?» – вслух спросил он, по сути обращаясь в пустоту. На его удивление ответ все же последовал. «Фигушки! Дроп из сундуков целиком и полностью зависит от характеристики удачи. Чем она выше, тем больше шанс получить предметы более высокого уровня. Ты же у нас самый умный, самый крутой и самый красивый. Ха-ха, догадаться сложно было. Может, мне в следующий раз тебе указывать на дома, в которых будут необходимые тебе предметы? Или вообще вместо тебя думать и принимать решения? Ага, как же, сам выкручивайся». Сказать, что Хиро обалдел от такой отповеди, ничего не сказать. Он от изумления пару раз даже набрал побольше воздуха, чтобы гневно ответить, но, не подобрав приличных слов, выдыхал. Только когда, досчитав до 10, немного успокоился, смог сформулировать мысль. «И на что я надеялся, когда к тебе обращался?» – раздраженно произнес командир, вертя в руках сундуки. Несмотря на такие подколки со стороны системы, она все же дала ему подсказку. Выпадение предметов и их качество зависит от удачи. Сейчас этот параметр находится у него в отметке 40, с учетом полученного штрафа. Борясь с желанием прямо сейчас вскрыть сундук и проверить его содержимое, Хиро решил следующим образом. Один он откроет сейчас, а второй отложить до лучших времен. Так он сможет проверить, верны ли слова системы. Перед ним, как это происходило и до этого, опустилось два предмета. Бронежилет полностью черного цвета и стеклянная бутылка с неизвестным содержимым. Первым он взял в руки бутылку, вчитываясь в ее описание. «Очень крепкий, сделанный из лучших сортов вина коньяк, выдержан 18 лет. Выпив такой на некоторое время, получишь отрицательный эффект помешательства». Помешательство. Мыслительные процессы уменьшаются на 40% сроком до 8 часов. Штраф на характеристики. Минус 20 выносливость, минус 20 удача, минус 20 харизма и минус 40 сила. Может понравиться только мазохистам. Нежелательно к употреблению. Характеристики может видеть только первый владелец. «Система, ты что, издеваешься?» В этот раз командир все же вышел из себя. Если вопросов к выпавшим из медного сундука шоколадкам у него не было, то получить из железного настолько отвратную вещь он явно не ожидал. Наверняка это проделки системы, и парень сейчас был крайне зол. «Путешественник, ты начинаешь меня раздражать, ей-богу! Если у тебя собственный котелок не варит, поищи помощи у своих товарищей. Все тебе разжевывать надо. Несмотря на высокий уровень подготовки в боевом плане, сильно превосходящее в развитии вооружения и технологии, в голове у тебя полная каша. В таких случаях мы начинаем жалеть, что позволили тебе приземлиться на этой планете. Во время своего путешествия в город ты думал о торговле с выжившими в нем отрядами. Подумай, как можно использовать подвернувшуюся возможность в свою пользу. И перестань уже звать нас по любому поводу. Мы не няньки, чтобы следить за каждым твоим движением и направлять. Какой из тебя лидер и командир, если не можешь принимать важные решения самостоятельно? И прими как послесловие. В следующий раз мы не станем предупреждать и быть с тобой мягкими. А вот что мы сделаем. Постарайся сделать так, чтобы никогда об этом не узнать. Бесишь? «Ну вот и пообщались», – пробурчал парень, потирая висок. В отличие от последних нескольких попыток связаться с системой, когда она отвечала в системных сообщениях, эту тираду она произнесла вслух. Тон и голос, которым система общалась с непутевым командиром, был целиком и полностью однозначным. Шутки кончились, и в следующий раз его могут наказать. Сглотнув, парень представил, насколько серьезным может быть наказание системы, и про себя выругался на родном языке. Это заняло у него довольно долгое количество времени, пока он не успокоился и не взял себя в руки. Командир не был бы командиром, если бы позволил кому-то таким образом отвешивать себе оплюхи и ставить на место. Система, кем бы она ни была, еще поплатится за испытанное им сегодня унижение. Неизвестно, сколько на это уйдет времени, но от своего решения Хиро не отступится. Еще немного времени парень сидел в позе лотоса с закрытыми глазами и глубоко дышал, успокаиваясь. Примерно через полчаса стало полегче, и он потянулся рукой к последнему непроверенному в этой комнате предмету – бронежилету. Бронежилет – часть снаряжения третьего ранга. Можно получить из сундука железного ранга и выше. Нельзя получить в лотерейном магазине и создать самостоятельно на данный момент. Характеристики. Плюс 20 к выносливости, плюс 10 к удаче и плюс 10% к сопротивлению магии. Является системным снаряжением. Урон от системного оружия и зараженных уменьшен на 20%. У обладателей классов любого боевого направления характеристики умножаются на 2. Бронежилет сильно поднял подорванное системой настроение командира. Несмотря на то, что он все равно считал собственное снаряжение намного практичнее и обладающее огромным количеством преимуществ перед системным, отрицать факт сильного увеличения характеристик он не мог. Топотун своим ударом смог оставить внушительную вмятину на самом защищенном доспехе, и это настораживает. Монстры становятся постепенно сильнее, их уровень растет, как и растет уровень системного брони и оружия. Совсем скоро его кажущееся превосходство в технологиях может сойти на нет, если вообще не отойти на второй план. Это заставляет задуматься. Потянувшись, Хиро еще раз внимательно осмотрел все полученное добро и вышел из комнаты, сразу же направившись в сторону кухни, где еще могли собраться земляне. И он не ошибся, стоило ему войти, как на него устремилось 9 пар глаз. «Ну, здравствуйте, комрады! Чем нас сегодня кормят? Силы нам пригодятся!» — усмехнулся командир и быстро направился к столу. «Сегодня всех ожидает не самый легкий день, уж он-то постарается им это устроить». Хиро уселся на освободившееся при его появлении место, точнее, Луна его уступила. Небольшая кухонька не была рассчитана на такое количество человек. С комфортом могли разместиться 3, максимум 4. Остальным приходилось тесниться на принесенных из других помещений стульях. К сожалению, они не кушали. Вместо этого они рассматривали нарисованный в обычной тетрадке чертеж и что-то в нем отмечали. Несколько секунд командир пытался понять, чем это они тут занимаются, но так и не сумев разобраться, решил спросить в лоб. «И что вы делаете?» «Мы пытаемся использовать место на корабле с максимальной эффективностью и правильно разделить между всеми имеющиеся комнаты, чтобы никому не было обидно». Слово взяла Света, элегантно поправившая выбившийся локон волос за ухо. Для полного образа не хватало очков, тогда бы точно смахивала на учительницу. «Вчера ночью вы попросили вас не беспокоить, поэтому я взяла на себя такую обязанность. Готова понести любое наказание за свое своевольное поведение». «Молодец!» – неожиданно даже для самого себя погладил девушку по голове Хиро. Быстро отдернув ее и сделав невозмутимое лицо, продолжил. «Но у меня есть на это другие планы. Да и хотелось бы проверить, что вы наворотили на станции, пока я с этой оторвой отрывался в городе». «И никакая я не оторва!» — Скинувшись, надула губки Настя. «Я просто настоящая и прямолинейная, уж какая есть, и ничего все менять не собираюсь. Хм!» Высунув язык, она показала его командиру и обиженно отвернулась. Луна лишь хихикнула от этой выходки, поспешно пряча улыбку в кулак. Рад, наблюдая за всей этой сценой, сохранял каменное выражение на лице. Он настолько привык к своим сестрам, что такими манипуляциями его провести сложно. Единственные заинтересованы и с интересом наблюдающими была спасенная семья. Они пока не собирались вмешиваться в разговор, по всей видимости, дожидаясь удобного момента.